Глава 20. В тот же миг за окном послышались звуки охотничьих рогов и горнов. Барабанная дробь, топот копыт и крики людей. «Боже, что там еще за светопреставление?» Я ринулась к окну. Пол все еще невообразимо шатался, поэтому вместо того, чтобы сделать нормальные 3 шага, мне пришлось выставить в стороны руки и балансировать, как уличные акробатки, бесстрашно ступающий по канату. Тьфу, все-таки надо что-то делать с этой тряской. Наконец я прильнула к пыльному стеклу и увидела выезжающую в лес кавалькаду под королевскими знаменами. Наездники и наездницы в роскошных охотничьих костюмах важно дергали поводья. Множество белых с коричневыми, оранжевыми отметинами легавых, кажется, папа называл их испаньолами, заходились радостным лаем в предчувствии охоты. Одни уже побежали вперед, других еще пытались удержать пешие слуги в ливреях. Загонщикам, сокольничьим и барабанщикам лошади по чину не полагались. Из центра кавалькады вырвался высокий наездник в шляпе с перьями. Он пришпорил серого в яблоках коня и понесся в лесную чащу. Алая мантия с белым крестом развивалась за его широкими плечами. Мое сердце замерло. Это был герцог Виктор Амадей. Проклятый изверг и тиран. Неудивительно, что днем его развлекали другие жертвы. Бедные лисы и зайцы. Сейчас я их понимала как никто. Прячьтесь по норам, дорогие, и не высовывайте нос. Графиня недаром называла этот замок охотничьим. Я обернулась к мадам де Веруа. Она с синюшным на обе скулы лицом еще лежала без сознания на кровати. У меня все сжалось внутри от нехороших предчувствий. Сейчас король уехал, но скоро вернется, и тогда... Нет, бежать. Только бежать. А как это сделать, если пол качается, и из-за вина мне не вызвать никаких потоков? Подскажи, святая Клотильда. И тут мой взгляд наткнулся на бочку посреди комнаты. Вспомнилось, как однажды Моник сунула голову пьяного вдрызг Николя в ведро со студеной водой, и он вмиг образумился. Опять выставив руки и отчаянно пытаясь не упасть, я походкой возчика, которому заехали по загривку оглоблей, добралась до бочки. Сразу же нырнула в нее головой. Бррр, холодно. Зато вода тут же привела меня в чувство, и пол перестал изображать палубу корабля. С волос холодные капли потекли в декольте и за шиворот, отрезвляя еще сильнее. «Эх, хорошо!» Вздрогнула я и убрала мокрые пряди со лба. За дверью послышалась возня, и мое сердце рухнуло в пятки. Но все быстро затихло. Видимо, этот барсук де Мале придвинул ко входу кресло, чтобы не нести стражу стоя, как простой солдат. «Ясно. Выход остался один. Через окно. Моя спальня находилась, наверное, на 3-м этаже. Но я была настроена решительно. Разобьюсь, так разобьюсь. Проще шею сломать, чем мучиться на этом жутком кресле с шипами». И я с опаской снова посмотрела на чудовищное устройство для пыток. Тихонько, на цыпочках, я подкралась к двери и всунула под ручку спинку стула. Затем уже возле кровати задрала робу и поспешно отвязала тесёмки на талии, удерживающие нижнюю юбку с тяжелыми обручами. Мне сейчас пышность ни к чему. Снова выглянула на улицу. Увы, дюжина королевских гвардейцев бдела под окнами. Молодцы в кирасах и с копьями несколько расслабились после отъезда короля, как это всегда и случается. Достали кости, водрузили на брусчатку плетеную бутыль с вином. «Чудесные лентяи! Хоть бы заснули, что ли!» Вздохнула я и тут же возликовала от собственной мысли. «Да, да, да! Попробую сделать так, чтобы они заснули! Как тогда, в ресторации!» «Ну, голубчики, готовьтесь отдыхать!» Потерла я ладони и осторожно, словно вор, приоткрыла створку. Вдохнув свежего воздуха, начала представлять, как в моем животе становится холодно и пробивается откуда-то снизу ручеек, ледяной, голубоватый, прозрачный и чистый, будто горный родник. Ощущение стало ярким и живым, и я просто позволила ему быть. Ручей набирал силу с каждым вдохом, пока не переполнил меня и, наконец, не взмыл мощным фонтаном вверх по позвоночнику. Он излился майским ливнем на головы стражников, и в моем сознании воцарилась удивительная ясность. Поток продолжал литься, а я со вниманием, достойным опытного грабителя, отметила довольно широкую приступку под моим окном, на которую можно встать. Пустой флагшток, за который можно зацепиться и удержаться, передвигаясь к соседнему окну. Под тем свисало почти до высокого первого этажа плотное полотно с королевским гербом. Оставалось только надеяться, что слуги крепили его не спустя рукава. В отличие от больших замков в городах, этот был и поменьше размером, и к тому же его не окружала каменная стена. Возможно, ее снесли, как сносили по всей Франции замки вассалов по приказу короля Людовика. А может, ее и не возводили никогда. За стриженными кустами бузины сразу начинался буковый лес. Эх, мне бы только спуститься и проскользнуть туда незамеченной. Тучи нависали низко, и, казалось, настоящего ливня долго ждать не придется. Я взглянула на стражников. Они перестали ходить туда-сюда, судачить и бросать кости. Теперь бравые гвардейцы сладко посапывали и похрапывали. Кто сидя, опрокинувшись на каменную стену замка, кто свернувшись калачиком под кустом, а кто и просто так, растянувшись на травке. «Ах, милые мои, сладких снов!» Послала я им воздушный поцелуй и взяла жесткую юбку с остальным обручем. До флагштока я так просто не дотянусь, а если закинуть на него обруч, может, и удастся. Когда я перелезала через подоконник, один из гвардейцев так громко всхрапнул, что я испугалась и чуть не потеряла равновесие. «Спаси и сохрани, Дева Мария!» «Ой, Боже, а высоко-то как!» «Святой Антоний, Бонифас, Марк и все 12 апостолов, держите меня крепче, ибо свернуть шею я смогу и без вашей помощи, а не хотелось бы». Держась одной рукой за подоконник, я размахнулась, что было мочи, и ловко накинула волосяную юбку, словно конюх узду, на железный флагшток. Удивительно, как мне это удалось? Похоже, холод внутри моего живота, струящийся по позвоночнику, усыплял остальных, а мне наоборот, позволял сконцентрироваться. А стоило о нем подумать, поток становился еще сильнее. Выпускать из пальцев деревянный подоконник не хотелось. Но, взглянув внутрь, я снова вперилась взглядом в шипы на кресле для ведьм. Воистину, ничто так хорошо не подстегивало на совершение подвигов и глупостей. Закусив губу, я направилась к соседнему окну. Прижимаясь спиной к стене, я продвигалась маленькими шажками. Одной рукой цеплялась за выступающие камни, другой придерживаясь за кринолин. Главное было не вздрагивать при драконьих всхрапах одного из гвардейцев. Выдохнув, я схватилась за отлив соседнего окна. Какой-то странный шум начал доноситься от парадного входа в замок. Но за углом башни было не видно, что там происходит. А значит, нужно до последнего использовать попытку освободиться. Когда выбора нет, принимать решение становится очень легко. План мой был, безусловно, хорош. Но попробуйте сами в первый раз в жизни слезть по штандарту из окна. Поджилки у меня затряслись, я запаниковала, не зная, что лучше — сесть на корточки или наклониться. Тут моя нога соскользнула, и я в мгновение ока полетела вниз. Не знаю, каким чудом мне удалось схватиться за обшитый тесьмой край полотнища, но я вцепилась сначала одной рукой, потом второй, и повисла. Боже, а дальше как? На левом крюке ткань треснула, и мгновение спустя меня, словно маятник на башенных часах, стало раскачивать из стороны в сторону. Я поняла, мне не удержаться. Пальцы и ладони, обжигаясь, заскользили вниз по ткани, которая трещала сверху и готова была обрушиться вместе со мной на головы спящей стражи. Флагшток уносился вверх с головокружительной скоростью. Перед моими глазами мелькала каменная кладка. «Сейчас я разобьюсь в лепешку. Прощай, жизнь!» Как пушечный снаряд со свистом и визгом, я упала на кого-то, и мы вместе кувыркнулись через куст, а затем покатились по траве и цветущему левкою. Я зажмурилась, ожидая прихода смерти. «Вот свяжись с тобой. Обязательно что-то сломаешь или получишь пяткой в лоб», — проворчал рядом знакомый голос. «Я же кричал! Ловлю!» Я открыла один глаз, потом другой. Рядом, потирая лоб и кряхтя, выбирался из розового куста Этьен. «Господи, какое счастье!» Выдохнула я, понимая, что жива. Кости были целы, руки-ноги тоже, поэтому я подскочила, несмотря на то, что голова слегка кружилась. «Не знаю, куда следуете лично вы, сударь, я в лес!» Торопливо сообщила я и тут же запнулась, услышав страшный треск и скрежет, за которым последовал грохот обваливающихся камней. Закричали люди. «Вековой дуб упал на пристройку?» Из-за угла башни вылетел гвардеец, как ядро из пушки, и шлепнулся без сознания в розарий. «Что это там? Землетрясение?» — охнув, спросила я. Этьен уже встал, отряхнулся и с ехидной улыбочкой сообщил. «Да нет, просто ваш любезный марешаль решил к чертям снести весь замок». «А Гюстен?» Неизвестно, как долго я бы таращила глаза на Этьена в мятом походном платье, если бы из окна сверху не высунулась отвратительная рожа де Мале. «Ведьма! Черти тебя раздери! Стража! Гвардейцы, хватайте ее!» Заревел он, потрясая кулаками. «Тревога! Тревога, канальи! Ведьма сбежала!» Приподняв юбки, я бросилась на утёк чаще, надеясь лишь на то, что стражников не разбудить, а гвардейцы заняты другим делом. В четыре прыжка я оказалась за кустами бузины, споткнулась и побежала под деревья. Под ногами зашуршали прошлогодние прелые листья. Бежала я без разбору, не думая об Этьене. Не старичок, догонит, если захочет. Его пытать не обещали. Главное, чтобы остальные не опомнились. Судя по шуму за моей спиной, переполох у замка нарастал. Послышался топот копыт. «Ой, святые!» Запыхалась я, припуская еще быстрее. «Миленькие все, не оставьте! Мамочки!» Лошадь уже фыркала мне в спину, и я услышала. «Стой, заяц в юбке! Остановись, дурная!» Гаркнул Этьен и преградил мне дорогу, сидя на гнедом коне. «А конь откуда?» Не успела я и глазом моргнуть, как Этьен, наклонившись, подхватил меня за талию и усадил перед собой. Как-то странно дунул на ладонь, выставленную в сторону замка, шепнул что-то и пришпорил коня. В следующую секунду мы уже мчались. Но только не к Перужу и Франции, а развернувшись к горам. Этьен прижимал меня одной рукой, другой умело управлял Мерином. «Сударь, зачем нам в горы? Нам же в Перуж!» В скачке дико трясло, и нормально говорить у меня не получалось. «Затем, что присоединиться к королевской охоте, мы всегда успеем», — процедил Этьен. «Хотите?» «Нет, не стоит. А то, может, развернемся, загоним королю лося?» — съехидничал он. «Или вернем беглого зайца?» «Не надо!» — в панике вскричала я. «Они убьют меня, мсьё!» «Тш-ш-ш!» — цыкнул Этьен. «Беглецы обычно не орут на всю округу». «Простите, мсьё!» Я затихла, глядя на проносящиеся мимо необъятные стволы буков, блекло-рыжую листву под копытами, поросшую под леском и молодой травой. На бешеной скорости все это мелькало, как единый охряно-зелёный ковер. Ветер бил мне в лицо. Солнце иногда выглядывало из-за туч и просвечивало сквозь высокие кроны. Этьен молчал и уводил Гнедова прочь с наезженной тропы. Мы удалялись в неимоверном темпе в загадочный насупленный лес, сворачивали за ели, огибали овраги. «Странно», — подумалось мне, — «нет погони. Неужто он всех перехитрил?» И тут я вспомнила об Агюстене. «Выходит, мы его бросили. Одного!» «На произвол судьбы!» Совесть забила мне по затылку тупым молоточком. «Какая же я эгоистка! Как я могла?» «Этьен!» Язык не поворачивался назвать его месье Готфруа как отца. «Мы оставили господина Маришаля. Его же убьют. Из-за меня». Сзади послышалось скептическое хмыканье. «Мы все же возвращаемся?» Я осеклась. А Этьен издевательским тоном продолжил. «Я думал посадить купца на коня третьим, но конь кончился. Печально вы не находите?» «Вам все шутки, мсье, а мне совестно. Если бы я не позвала Агюстена, он бы не пошел рисковать жизнью». «Так что мешает позвать его сейчас? Он выкорчует лес и выведет преследователей на наш след». Все это, конечно, сущие пустяки по сравнению с вашей совестью». Я опять замолчала, но продолжала мучиться. Совесть отбросила молоточек и стала бить по голове тупым концом секиры так, что мне стало совсем дурно. «А что если...» «Агюстен!» — мысленно завопила я. Агюстен, уходи из замка! Спасайся! Беги во Францию! Я в безопасности! Мне не нужна больше твоя помощь! Слышишь? Не нужна! Хоть бы послушался. Господи, сделай так, чтобы он остался целым и невредимым. Я же не злая и коварная ведьма. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Мне даже гвардейца, что рухнул в розы, было жалко. Больно ушибся, наверное. Когда мы пересекли заросшую цветами лужайку, небо прояснилось. Этьен снова шепнул на ладони, махнул ей вправо, а сам пустил коня вверх по склону, усыпанному круглыми камнями. Тут и там были рассеяны подернутые мхом серые обломки скал и продолговатые лобастые валуны. Из некоторых росли ввысь деревья. Их светлые гигантские стволы с пятнами мха тоже казались каменными. В гору конь шел шагом. Этьен оглянулся и спрыгнул на землю. Похлопал животное по взмыленной холке. Наверху, на змеистой коричневой тропе между двумя исполинскими деревьями, я увидела неясную женскую фигуру в красном. Я моргнула. Ее там уже не было. Показалось. Встряхнув головой, я обернулась. Надо же! Как далеко мы ускакали! С середины склона можно было разглядеть остроконечные башни охотничьего замка, выступающие над зелеными кронами и совсем маленькие полоски алых стягов. Над замком нависала сизая туча, а вокруг рассеивался клочьями лиловый туман. Странно как-то. Дождь и туман. Эхо донесло выстрелы и трубные звуки охотничьих горнов. Я съежилась от страха, но Этьену ничего не сказала. Опять начнет ехидничать, и мне захочется его больно стукнуть. А ведь нельзя. Спаситель как-никак. Я украдкой взглянула на него. Сдвинув шляпу назад, неутомимый Этьен шел быстро и так спокойно, будто отправился в Булонский лес собирать фиалки, а не похитил из-под носа у королевской стражи беглянку. Причем не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что мы все еще во владениях Савойского государя. И тут нас легко могут повесить, четвертовать или как минимум сгноить в тюрьме. Неужели Этьену ни капли не страшно? Мне так вот очень. Я набрала воздуха в грудь, но в момент выдоха гнедой наступил на камешек, и получилось, что я совершенно неприлично хрюкнула. Этьен посмотрел на меня и противно захихикал. «Теперь я точно знаю, почему тебя хотели убить. Они решили, что ты поросёнок-оборотень, а к столу не было ничего мясного». Я вспыхнула. «Ничего подобного! Просто из-за меня весь королевский двор устроил потасовку, и теперь ходит в синяках и шишках». «Вот!» — Этьен расхохотался и с любопытством посмотрел на меня. «И король?» «И король. И графиня. И если бы не ваш папенька, месье Готфруа, я бы сбежала сразу же. Но он, увы, мне помешал». «Старый пройдоха». «Да», — погрустнела я. «Чем же вам не угодили придворные?» Хитро прищурился Этьен. «Они...» Я не могла подобрать слов и выпалила красное, как рак. «В общем, сударь, вы были правы, когда говорили про ведро. Но я не хочу. Я не стану. И не для того вообще». «Вот и чудненько», — заметил Этьен и вывел коня на ровное место. «Конечно, не для того». «А куда мы едем?» «Туда, где нас не станут искать», — сказал он так уверенно, что и я тоже, наконец, успокоилась, и мое сердце прекратило попытки выпрыгнуть из ушей. Я понимающе кивнула и осмотрелась, пытаясь найти глазами ту женщину в красном. Если она стояла впереди и не ушла далеко, мы должны были ее нагнать, но вокруг не было ни души, если не считать черноглазых проворных мышек, копошащихся в кустах у тропинки. По левую сторону гора уходила дальше вверх. Мы же поехали по ровному, чуть пологому ее плечу, широкому и лесистому, усланному валежником. Подгнившие темные стволы заплел плющ. Все вокруг поросло сочными травянистыми фонтанчиками папоротников. Желудки у меня заурчало. Опять безобразно громко. Я отвернулась, невинно рассматривая корягу и делая вид, что неприличный звук издает лошадь. «Сейчас перекусим», — сказал Этьен и показал рукой в перчатке в сторону нагромождения из черных валунов, подпирающих гору. «Вон там, в пещере и передохнем». И тут я снова меж громадных камней увидела размытую, мерцающую в бликах солнечного света фигуру в красном. Сердце мое замерло. «Вы видите ее, месье?» «Кого?» «Вон там, у камней». Я моргнула, и снова фигура исчезла. Неужто еще не все вино из головы выветрилось? Мы приближались к завалу. Меня одолевало любопытство и легкий щекочущий страх. А вдруг это какой-то лесной дух? Или просто жена лесничего? Верноподданная короля, которая выдаст нас любому соглядатаю? А если это ведьма? Привычно мурашки поползли между лопаток. Но я рассердилась на себя. Тьфу, и чего же мне бояться ведьм, если я сама тем же салом мазана? Интересно, а другие ведьмы тоже огонь и холод внутри чувствуют? У кого бы расспросить? Хоть бы то была ведьма. Может, выясню чего? От нетерпения я заёрзала в седле. Наконец мы подъехали к валунам, и я с удивлением обнаружила, что они открывают проход в высокий просторный коридор, ведущий к черному лазу пещеры. Этьен еще раз внимательно осмотрелся, прислушался, а затем спустил меня на землю. Я чуть качнулась. Все-таки нельзя на завтрак пить вино и есть вино. Особенно после целой бочки вина на ужин. От этого постоянно штормит, и начинаешь видеть красных женщин. Так, глядишь, еще синие и зеленые из-за дерева повыскакивают. Или привидятся фиолетовые козы с золотыми рогами. Этьен покосился на меня и, не говоря ни слова, завел коня внутрь, осторожно проводя его по наклонным шистым ступеням. Я пошла за ними, приподнимая юбки и стараясь не поскользнуться. Со стен, тоже подернутых бархатными мхами, капала вода. Здесь, в сырости и полумраке, было гораздо прохладнее, чем на тропе, почти как в колодце. Свет ненароком заглядывал в пролом над головой, но будто был тут не главным. Рассеивался и исчезал в мрачном зеве пещеры. Этьен подвел Гнедова к наполненным прозрачной водой ямкам, погладил его по шее, что-то шепнул по-дружески и забросил назад узду. Странно было видеть, что с кем-то он бывает ласков. Честно говоря, даже стало немного завидно и неловко, словно я подглядывала. Я поджала губы. А мне вот руку Этьен не подал. Иди как хочешь по этим ухабам. Или после падения со стены замка, по его разумению, мне уже нигде расшибиться не грозит. Этьен подошел к стекающему по ржавой ложбинке ручейку, набрал воду в ладонь. С удовольствием отпил и умылся. «Эй, поросёнок-оборотень, пить не хочешь?» С улыбкой обернулся он. «Когда вы прекратите обзываться, мсьё?» Возмутилась я и подошла к воде. Пить мне хотелось. И очень. Со смехом он подмахнул ладонью струйку и обрызгал меня ледяными каплями. Я взвизгнула и, не сдержавшись, кулаком стукнула его по плечу. Но тут же ойкнула сама. Этьен отскочил и, потирая ушибленное место, хмыкнул. «Ну? Зачем ты делаешь себе больно, поросёнок? Мне-то ладно, я привык, а тебе, неженки, ойкать приходится». Я насупилась и молча набрала воды в сложенную горстью ладонь. «Ну что за доля у меня? Даже не побить никого. Не жизнь, а сплошное свинство. Если вы увезли меня, месье, чтобы обзавестись объектом для насмешек, то благодарю покорно. Дальше обойдусь сама». «Вот как? Маришаля позовешь? Недобро прищурился он. «Или еще кого себе наколдуешь?» «Может быть. Однако вам не позволю делать из меня посмешище». «Конечно. Куда проще управляться с деревянными верзилами». Передразнивая Гюстена, Этьен раскланялся, словно у него не гнулись руки и ноги, и дурацким голосом проблеял. «Да, госпожа! Как скажете, госпожа! Ах, госпожа, дайте мне еще тычка!» «Да вы...» Мне стало так обидно, что губы предательски задрожали, и из глаз сами собой потекли слезы. Как я не пыталась их сдержать. Этьен выпрямился и с удивлением возрился на меня. Видимо, не ожидал такой реакции. А я... Злясь на себя и на него, отвернулась к ручью и пыталась не всхлипывать, лишь бы он не слышал. И вдруг мои вздрагивающие плечи осторожно и ласково обхватили его руки. Этьен легко повернул меня к себе и прижал к груди. «Тш-ш-ш! Всё уже, всё! Не буду больше!» От него исходило тепло и что-то такое, от чего захотелось не вырываться, а наоборот, прижаться сильнее, зарыться носом в мощную смуглую шею и от всего на свете там спрятаться. Насовсем. Посапывая, я растаяла и затихла, а он все не отпускал. Занудный внутренний голос напомнил о моем проклятии. Не быть с мужчинами. В груди все зашлось от подобной несправедливости. И заставив себя отстраниться, я сказала гундосым голосом. «А мы вообще есть будем?» Этьен тут же привычно хмыкнул и потянулся к походной сумке, привязанной к седлу. Потом снова прислушался. Где-то потрескивали ветки. Или олень пробирался по бурелому, или всадник на лошади. Этьен приложил палец к губам и поманил меня в пещеру. «А конь?» — шепнула я. Этьен лишь подал знак, и умная животина, освобождая хозяина от ответа, сама пошла вперед. «Надо же!» — Этьен подхватил гнедого под усы и потрепал по холке. Я вздохнула. Лошади куда больше повезло в этой жизни, чем мне. Шум за валунами усилился. Я вжала голову в плечи, а мой спутник снова нашептал что-то на ладонь и сдунул в сторону выхода. Интересно, он так заговаривает дорогу? Пускает пыль в глаза? Надо у него потом спросить. И, крадучись, мы ступили в темноту. Пещера, к моему изумлению, оказалась не просто дырой в горе, а довольно узким и длинным переходом в полуоткрытую скальную комнату. Над головами нависал широкий утес. Каменные стены были слоистыми и сухими, местами надтреснувшими. Я рассмотрела еще два темных хода, ведущих неизвестно куда. Здесь было тихо и жутковато, словно во взрослой сказке, рассказанной нянюшкой перед сном, после которой отдала бы все, лишь бы няня не уходила и не задувала свечу. Мы обнаружили по центру затухшее кострище. Рядом валялась истлевшая тряпка. «Здесь кто-то есть?» — с опаской шепнула я. «Не сейчас». На всякий случай Этьен заглянул в естественные коридоры и за торчащие тут и там валуны. Негромко крикнул. «Эй!» Я осторожно подошла к краю комнаты и раздвинула гибкие ветви дикого винограда, увивающие скалу с наружной стороны. У меня перехватило дух. Впереди разверзлась пропасть. Глубокая, ощерившаяся белыми каменными клыками. Напротив, метрах в 20 устремлялась ввысь, другая угловатая скала, поросшая редкими кривыми кустиками. Внизу шумела речка, и переговаривались, шурша ветвями, огромные ели. Не зная, что делать, я присела на покатый булыжник и поняла, что безумно устала. Конь Этьена, процокав копытами по пещере, принялся жевать листья дикого винограда и торчащие из-под камней травинки. Этьен протянул мне вяленое мясо и кусок багета. «Обед и ужин для...» И прикусил язык, чуть не обозвав меня в очередной раз. «Спасибо. Если вы не забыли, мсьё, меня зовут Эбели. Или можете называть меня мадемуазель Тома. Как вам будет угодно». Я жевала соленое мясо, и оно вместе с подсохшим хлебом было, пожалуй, вкуснее всего, что мне доводилось есть. Этьен тоже с аппетитом жевал свою порцию. Судя по скорости уничтожения мяса, он был голоден, как волк, но пребывал в хорошем расположении духа. Я невольно засмотрелась на него. С каждой минутой он казался все более милым и, тем не менее, совершенно непонятным. На вид бесшабашный, как мальчишка, которому вообще ни до чего нет дела. Он зачем-то поехал за мной и пошел на ничем не оправданный риск. Ведь сдав меня королю, он станет бароном, как и его папенька. А не сдав, вяжется в жуткие неприятности. Точнее, уже ввязался. Зачем ему помогать мне? Так сильно хочет насолить отцу? Или все же я ему нрав? Да нет. С какой стати? Он же меня ненавидел. Выжить из дома хотел. Так почему же он здесь? Заметив мой озабоченный взгляд, Этьен подмигнул. Не волнуйся, кончится провиант. Убью зайца или еще кого-нибудь. Мы же в лесу. Надеюсь, король перебил еще не всю дичь. Я кивнула. Пора было уже, наверное, переходить с ним на «ты». Но я не могла себе этого позволить. Будто называть его на «вы» оставалось единственным барьером, который не давал мне посмотреть на Этьена с большей теплотой и... влюбиться. Казалось, другие барьеры ему уже снести удалось. И чем? Я вздохнула. Нет, я совершенно не разбираюсь в мужчинах. И не должна разбираться. Они просто люди. Некоторые вот такие... до неприличия не умеющие себя вести, самоуверенные, наглые и до безобразия привлекательные, с красивым бирюзовым облаком вокруг. У меня пересохло во рту, и я решилась. «Этьен, мсьё, скажите». «Да». «Почему вы спасли меня? Почему приехали за мной?» Этьен чуть не поперхнулся. Над его головой облако окрасилось бледно-зелёным, но он тут же нашелся и заявил небрежно. «Дома было скучно. По твоей же милости сидел в заперти целых... не помню, сколько дней. Теперь развлекаюсь. Вуаля!» «Да. Он ни за что ведь не скажет правду. С досадой подумала я и спросила. «А как вы меня обнаружили? Ведь я сама не знала, что окажусь в замке. Даже графиня ожидала приезда герцога в перужский особняк. Так как вы смогли меня найти?» Он расхохотался и отвел руку с куском солонины от рта. «Я и не искал. Скучно же было, говорю, как на именинах у столетней монашки. Вот и отправился вечером в ресторацию. Уж очень хотелось кому-нибудь намять бока. Черт побери, виданное ли это дело? Шпагу из ножен 3 дня не вынимать, так и самому недолго в монашку превратиться. Смотрю, Маришаль с приятелями. Весь стол бутылками заставлен, а старина жива с новой подносить не успевает. Я присел неподалеку и не успел даже пригубить бургундского, как купчишка вдруг подскочил со стеклянными глазами и, словно солдафон, которому ставили копье в... извини, не для твоих ушей, и зашагал прочь из ресторации. Ай-два! Я за ним. Приятели пытались его остановить. За руки хватали, кричали. «Дружище, ты куда?» Он одного головой об стену шваркнул, другие сами отстали. А я из любопытства дальше пошел. Впервые же видел, как человек вмиг в болвана превращается. Ты, как выяснилось, просто мастерица на такие чудеса. Этьен веселился и махал руками. А мне опять стало нестерпимо стыдно за то, что привязала Агюстена. Но ведь я не хотела. Я не специально. И отвязать пыталась. А выходит, жизнь ему испортила. На сердце стало тяжко. А жив ли он еще? Какой грех на себя беру? Прости, Господи. Освободи Агюстена Маришаля от моих треклятых чар. Пожалуйста. Заклинаю. Он за город. И я. Со смехом продолжал Этьен. Он в лес. И я. Даже таиться перестал. Маришаль все равно был что глух, что нем. Уж не знаю, что ты там делаешь. Ничего не делаю, буркнула я. Подумала только один раз. Или два. Сильно. Присвистнул Этьен. Обо мне не думай. Договорились? У меня других мыслей полна голова. Черт побери. Никому не сравнится с чурбаном Маришалем, да? Тебе его рост нравится. Или глаза стеклянные. А знаешь, он еще мычит, когда недоволен. Божественные звуки. Серенада вечной любви. Хватит. А потом что было? Не в силах больше слушать насмешек, перебила я. Темно совсем стало, а Маришаль идет. Думаю, вот черт полоумный. Надо ему ветку сухую прицепить к поясу и поджечь, а то низги не видно уже. А он идет. Даже волк от него шарахнулся. И вдруг Маришаль застыл, присел на лужайке, к дереву прислонился. Надо же, смотрю, заснул. Я почертыхался, походил вокруг него, в ухо рявкнул, палкой потыкал, а он только храпит на весь лес, каналья. Пришлось костер разжечь и сесть напротив. А когда рассвело, Маришаль снова вскочил и полковым маршем помчался по оврагам, словно ни тропы, ни дороги рядом. Явился к замку и ревет, как медведь. «Мадемуазель Абели! Я к мадемуазель Абели!» Скорчил гримасу идиота Этьен. Гвардейцы на него собак натравить хотели, но мастифам, увы, не повезло. Он их, как кошек, пачками за шкирку и об стену. Плечом пушку подтолкнул и на стражу бросил. Ядра ногой покатил. Я бы еще понаблюдал, как он глумится над королевской гвардией. Хмыкнул Этьен. Но заглянул за угол и увидел, что одна юная особа развешивает на флагштоке свое белье. Это представление показалось мне более занимательным. Потому от Маришаля пришлось отвлечься. Дальше ты все знаешь. «Врун», — подытожила я. «Я?» — взвился Этьен. Походная сумка с едой, полная фляга, дорожный костюм вместо бархатных штанов. Все тоже от скуки, — ехидно поинтересовалась я. «А конь с вами вместе выпивал в ресторации? Вы ведь его, выходит, даже не отвязывали? Любопытно, что коням наливают? Сидор из овса или кальвадос из соломы?» Этьен прищурился и хмыкнул. «Ну ты же в меня влюбилась. Я и решил рвануть из дому. Боялся, на шею кидаться начнешь. Знаю я вас, влюбленных барышень». Я вскочила в негодовании. «Это уже сверх всякой меры, месье. Вы хам, наглец и невежа. Вас никогда не воспитывали и вообще. За 300 лье нельзя подпускать к приличным людям». «Что правда, то правда», — проскрежетал рядом, скрипучий, как колесо старой повозки, голос. «Не подпускай его к себе, деточка». Я резко обернулась. Из дальнего хода выглядывала древняя старуха в выцветшем платье цвета киновари, в сером от времени чепце и переднике, что был белым лет 100 назад. Самой старухе тоже, наверное, было лет 100. Ее желтое лицо, сморщенное, словно надкушенное яблоко, забытое на зиму в чулане, было серьезным. Этьен подскочил и отряхнулся. «Добрый вечер, мадам». «Добрый, добрый, внучек. А я все ждала, когда же ты привезешь мне ее, голубку нашу. Не забыл об обещании, моншер. Не забыл».